Сквозь сон Маша почувствовала, что ее кто-то теребит, кто-то пытается ее разбудить. Во сне она вообразила, что это мама будет ее, потому что пора идти в школу, и сонным голосом пробормотала: «Ну, мама, еще минуточку, я посплю еще совсем немножко, у нас сегодня нет первого урока». Но мама почему-то не стала уговаривать ее подняться. Вместо этого она издала какой-то странный мяукающий звук. И Маша от удивления проснулась. И тут же реальность обрушилась на нее, как ведро холодной воды. Она лежала на старом диване в узкой, как пенал, комнате с непривычно высоким потолком. Возле дивана сидел кот Тунгус. Он смотрел на Машу своими загадочными восточными глазами, но теперь в этих глазах явственно читалась тревога. Кроме того, Тунгус трогал свесившуюся Машину руку лапой и тревожно испуганно мяукал. «Что ты?» — удивленным заспанным голосом спросила девушка кота. «Чего ты хочешь? Есть? Ну, потерпи немножко. Что за манеры есть по ночам?» В самом деле была еще глухая, глубокая ночь. Только глубокой ночью в мире бывает разлита такая мертвая тишина, такое тяжелое каменное безмолвие. Маша протянула руку к тумбочке, где лежали ее часы, взглянула на стрелки. На часах было еще только половина четвертого. «Ну ты даешь!» — всерьез рассердилась она на кота. «Разве можно будить человека в такую рань?» Кот, однако, ничуть не устыдился. Он громко, тревожно мяукнул, подошел к двери и оглянулся на Машу, как будто звал ее за собой. «Да что с тобой творится?» — раздраженно проговорила она. «Имей совесть!» Кот снова мяукнул, громко, возмущенно и замолчал. И тут, в глубокой тишине, окутавшей квартиру, Маша расслышала доносящийся из прихожей подозрительный звук. Девушка почувствовала, как сердце ее учащенно забилось, во рту пересохло. Она вскочила, торопливо натянула спортивный костюм, в котором ходила дома, и выскользнула в коридор. Кот, уверившись, что она идет за ним, проследовал к дверям квартиры и сел на коврик, аккуратно обернув лапы хвостом. И тут Маша снова услышала тот же звук. Теперь она поняла, что это такое. Кто-то пытался повернуть ключ в дверном замке или не ключ, а отмычку. Маше стало страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Она прильнула к двери, прислушалась и услышала за дверью чье-то с трудом сдерживаемое дыхание. Неужели это Рустам явился по ее душу? «Убирайся отсюда!» — проговорила Маша гневно. «Я тебя слышу! Я знаю, что ты здесь!» Голос едва слушался ее, и вместо гневного восклицания получилось жалким и беспомощным. И тот за дверью прекрасно уловил эту беспомощность. Он снова закопошился в замке, на этот раз ничуть не скрываясь. К чему, если она его уже обнаружила? «Убирайся», — повторила Маша. «Я вызываю полицию. Ты слышишь меня, подонок?» Из-за двери донесся сдержанный издевательский смешок и затем страшный свистящий шепот. «Никто тебе не поможет, лучше сама открой дверь». Маша метнулась в спальню, схватила телефон, вернулась в прихожую, слепо тыча пальцами в кнопки. Через несколько бесконечных секунд ей ответил заспанный, недовольный голос дежурной. «Слушаю». «Это полиция?» испуганно выкрикнула Маша. «А вы куда звоните?» раздраженно проговорила дежурная. «Что у вас случилось?» «Ко мне ломятся в квартиру. Помогите мне! Кто-то пытается открыть мою дверь!» «Может, кто из родни?» вяло проговорил голос в трубке. «Может, это ваш знакомый или сосед по пьянке этажом ошибся?» «Говорят же вам! Ко мне ломятся! Мне угрожают! Помогите мне!» «Ну, сейчас. Фамилия, адрес». Маша назвала фамилию и адрес и взмолилась, чтобы приехали как можно быстрее. «Ладно, сейчас кого-нибудь пришлю», — вздохнула дежурная и отключилась. «Ты слышал?» — бросила Маша тому за дверью. «Они сейчас приедут!» «Ага, сейчас», — прошептал голос за дверью. «Сейчас, через час. Пока они доберутся, много чего может произойти». И замок начал медленно поддаваться. Только тут Маша вспомнила про дверную цепочку и быстро накинула ее. Она успела сделать это буквально в последний момент, дверь уже начала открываться. «Ну что, никак не уймешься», — прошептали из открывшегося темного проема. «Думаешь, это меня очень задержит?» Тунгус, который до сих пор жался у Машиных ног, прижал уши и отступил в коридор. Маша словно окаменела. Она стояла перед дверью, не в силах пошевелиться, и с ужасом смотрела на щель между дверью и косяком. В эту щель тянуло с лестницы холодом, тьмой и ужасом. Маша не видела того, кто стоял по ту сторону двери, и от этого ей было еще страшнее. Невидимое, неведомое зло стократ страшнее видимого. «Может быть, это мне только снится», — подумала она в тоске. «Может быть, сейчас я проснусь и окажусь у себя дома, в своей уютной, красивой квартире, или хотя бы в этой же старой, запущенной на старом продавленном диване с торчащими пружинами, но в тишине и безопасности своего одиночества». Она не верила в эту трусливую, робкую мысль, но на всякий случай ущипнула себя за руку. Ущипнула изо всех сил и чуть не вскрикнула от боли. «Нет». Это не сон. И тут Маша увидела, что тот за дверью не собирается сдаваться, не собирается уходить. В проеме появились огромные кусачки, которые, как страшные челюсти, захватили дверную цепочку. Теперь одно усилие, и железные челюсти перекусят цепочку, дверь откроется, и тот, кто таится в темноте, войдет в квартиру. И в это время из глубины квартиры донеслось громкое, призывное мяуканье тунгуса. Едва дыша от страха, Маша пробежала по темному коридору и оказалась на кухне. Тунгус был здесь. Он громко, тревожно мяукал, прижав уши и исступленно драл когтями висевшую в углу кухни пеструю занавеску. Услышав Машины шаги, кот обернулся к ней, выразительно взглянул загадочными восточными глазами и тут же снова вернулся к своему странному занятию. «Ты тоже боишься?» — проговорила Маша, скользнув взглядом по кухне. «Думаю, как раз тебе-то ничего не угрожает. Залезешь на шкаф и просидишь там до утра». Кот снова взглянул на нее с тем же выражением, как тогда, когда звал ее в прихожую. «Мол, ты что, не понимаешь, что я хочу сказать? Да чего же эти люди непонятливы?» И тут Маша вспомнила, как Татьяна показывала ей квартиру. Здесь, за этой занавеской, которую дерет когтями тунгус, спрятан второй выход из квартиры. Значит, кот не просто демонстрирует свои эмоции, он показывает ей путь к спасению. «Тунгус, спасибо!» — воскликнула Маша и отдернула занавеску, за которой действительно была массивная зеленая дверь, запертая на заржавленную железную щеколду. Правда, Татьяна говорила, что эту дверь давно уже никто не открывал, но чем черт не шутит? Маша схватилась за щеколду, попыталась сдвинуть ее с места. Щеколда не поддавалась. Видно, за долгие годы она приржавела к основе или ее заклинило. «Ну, пожалуйста, я прошу», — бормотала Маша, вкладывая в попытки открыть щеколду всю силу своего отчаяния. «Неужели она погибнет из-за ржавой задвижки?» Из прихожей донесся отчетливый скрип открывающейся двери, тяжелые шаги. Совершенно машинально Маша отметила, что шаги не Рустама. Уж его-то мягкую крадущуюся походку она изучила достаточно хорошо. Тем хуже для нее. Стало быть, он нанял убийцу. «Господи, за что?» Кот снова мяукнул, вскочил на стол. Оттуда что-то с грохотом упало на пол. Маша оглянулась и увидела на полу старинный молоток для отбивания мяса. Странно, раньше она его тут не замечала. Времени на раздумье не было. Она схватила молоток, ударила им по щеколде раз, еще раз. Проржавевшая железяка сдвинулась с места. Маша еще раз ударила по ней молотком, затем снова навалилась всем своим весом, и щеколда поползла, с лязгом открылась. Девушка толкнула дверь и чуть не вывалилась в темноту. На мгновение она замешкалась, впереди ее ждала новая неизвестность. Но тут мимо нее промелькнула темная тень. Это тунгус выскочил в открытую дверь. Это подвело черту Машиным сомнениям. Больше не колеблясь, она шагнула вслед за котом, потом остановилась, обернулась, задернула занавеску, затем захлопнула за собой дверь. Та закрылась с характерным металлическим щелчком, и Маша поняла, что замок на двери защелкнулся. Ключа у нее не было, так что вернуться в квартиру она не смогла бы при всем желании. С другой стороны, может быть, это даже хорошо. Может быть, это хотя бы ненадолго задержит ее преследователя. Хотя бы на несколько минут. А может быть, мелькнула в голове только сейчас возникшая мысль, может быть, он и не станет меня преследовать. Действительно, зачем я ему нужна? Я не дочь миллиардера, готового заплатить за меня выкуп, не наследница огромного состояния, не хозяйка собственного крупного бизнеса, не владелица контрольного пакета акций многомиллионной корпорации. Но тогда что ему нужно? Для чего он ломился в квартиру? Неужели это правда и его нанял Рустам, чтобы ее убить? Потому что так просто Маша не сдастся. Она будет бороться так, что дело может кончиться очень плохо. Девушка огляделась. Она стояла на тесной, маленькой лестничной площадке, скудно освещенной уличным светом, льющимся через пыльное окно. Вниз и вверх уходили крутые, выщербленные сотнями ног ступени. Маша шагнула было вниз, но увидела, что напролет ниже – лестница перегорожена железной сварной решеткой. Ну да, Танька говорила, что жильцы других квартир не пользуются черным ходом, вот кто-то и поставил решетку в целях безопасности. Оставался только один путь — наверх. И именно на этот путь указывал ей тунгус. Кот сидел на несколько ступенек выше и смотрел на Машу таким же, как прежде, выразительным, призывным взглядом. Увидев, что хозяйка обратила на него внимание, тунгус побежал вверх по лестнице. Как уже было несколько раз этой ночью, Маша, не раздумывая, последовала за котом. Впрочем, долго подниматься ей не пришлось. Ее новая, если можно так выразиться, квартира располагалась на верхнем этаже, так что выше мог быть только чердак. И действительно, пройдя вслед за тунгусом два лестничных марша, Маша оказалась перед железной дверью чердака, на которой висел внушительный амбарный замок. Дальше пути не было. Кот сидел перед дверью, обернув лапы хвостом и снова, который уже раз за эту ночь, выразительно смотрел на Машу. «Ну и что ты мне хочешь сказать на этот раз?» — проговорила она. Кот поднялся, встал на задние лапы, передними упираясь в дверь и легонько коснулся правой лапой замка. «Ну и что это значит?» — спросила девушка. Кот снова потрогал лапой замок. И тогда Маша взялась за этот замок рукой и потянула его. И с удивлением поняла, что замок не заперт, что он висит на двери только для видимости. «Ну ты даешь, тунгус! Похоже, что ты знаешь все маленькие и большие секреты этого дома!» Кот не возражал, только поглядел очень выразительно изумрудными глазами. «Еще бы», — говорил его взгляд, — «я ведь тут живу». Маша сняла замок, осторожно открыла дверь и вошла внутрь чердака. На этот раз кот не бежал впереди нее, а неторопливо шел рядом, время от времени прижимаясь к Машиной ноге. Маше прежде не случалось бывать на чердаках старых домов, но она представляла себе, что это должно быть пустое просторное помещение с беспорядочно расположенными пыльными балками, с валяющимся между ними хламом и несколькими закопченными слуховыми окошками. Еще на чердаке непременно должны гнездиться голуби, при появлении человека шумно перелетающие с места на место. На этом чердаке ничего подобного не было. Открыв дверь, Маша оказалась в узком коридоре, по обе стороны которого располагались хлипкие двери. На каждой из этих дверей мелом был написан номер. Единственное, что роднило этот чердак с чердаками из Машиного воображения, лежащий на всем толстый слой пыли, свидетельствующий о том, что этим уже давно никто не пользуется. Кота опередил ее, пошел вперед по коридору. Маша привычно следовала за ним, машинально оглядываясь по сторонам. Номера на дверях были от 1 до 14. Точно так же поняла Маша, как номера квартир в их подъезде. «Ну да», — догадалась она, — «наверняка на чердаке находятся кладовки, своя кладовка закреплена за каждой квартирой». «Но почему тогда нет кладовки номер 15?» «Да мало ли почему, просто так, исторически сложилось». Кладовки расположены были не подряд, а в разбивку, словно в свое время жильцы разбирали их по принципу «кто первый встал, того и тапочки». Одна из дверей, мимо которой она проходила, под номером 8, была приоткрыта. Маша не справилась с любопытством и заглянула внутрь, хотя и понимала, что это непорядочно. За дверью был тесный полутемный чулан со скошенным потолком, заставленный какими-то картонными коробками, старыми чемоданами, узлами, ломаными венскими стульями. Взглянув в темный угол, Маша вздрогнула. Ей показалось, что там стоит человек, высокая женщина в старомодной шляпке. Она попятилась и инстинктивно хотела захлопнуть дверь, но прежде вгляделась в темный силуэт, потому что что-то в нем было странным, неправильным. Во-первых, фигура в углу чулана была неподвижна. Совершенно неподвижна. Живой человек не может так долго стоять, не шелохнувшись. И еще у этой фигуры не было ног. Маша шире открыла дверь, шагнула вперед и нервно рассмеялась. То, что она приняла за человеческую фигуру, было портновским манекеном, чучелом без рук и ног, на голову которого и в самом деле была надета старомодная женская шляпка. Из-за двери донеслось призывное мяуканье. Тунгус напоминал своей новой хозяйке, что им нужно идти. Маша вышла из чулана и пошла дальше, следом за котом. Собственно, она не знала, куда идти, но верила, что тунгус куда-то ее приведет, как уже привел сюда, на этот странный чердак. И кот опять не подвел ее. Пройдя до конца узкого коридора, он остановился перед очередной дверью, в которую этот коридор упирался, и снова выразительно взглянул на девушку. На этот раз Маша не раздумывала и не колебалась. Она решительно открыла дверь и попятилась. За дверью ничего не было. То есть эта дверь выходила на крышу, над которой нависало бледно-розовое, словно изнанка морской раковины, ночное небо Петербурга, бездонное небо белой ночи. «Тунгус!» — от испуга Маша заговорила с котом, как будто он мог ее понять. «Тунгус, я понимаю, вы, кошки, любите гулять по крышам. Для вас это самое привычное место прогулок. Но у меня...» К сожалению, нет когтей, чтобы цепляться за неровности крыши, а также нет крыльев на тот случай, если я все же сорвусь. Так что извини, конечно, но крыша — это не для меня». Тунгус возмущенно мяукнул, прыгнул вперед и тут же снова появился в дверном проеме, словно приглашая девушку следовать за собой. «Нет, нет и нет!» — решительно проговорила Маша. «Если я отсюда свалюсь, от меня только мокрое место останется». Но кот в ответ очень выразительно мяукнул. Маша, видимо, уже начала понимать кошачий язык. Во всяком случае, она моментально догадалась, что хотел сказать ей тунгус. «Ты только попробуй. Да хотя бы для начала просто взгляни. И вообще, какой у тебя выбор? Вернуться назад в свою квартиру? А что, если там все еще хозяйничает тот страшный человек, от которого ты с таким трудом сбежала? С трудом и, между прочим, с моей помощью. До сих пор я тебя не подводил, не подведу и сейчас». Да чего все-таки лаконичный язык у кошек? Как много смысла они могут передать самым обычным «мяу». Кот снова прыгнул вперед. Маша почувствовала себя глупо и неловко. Стоит на крыше в полном одиночестве и разговаривает с котом. Любой, кто увидит, подумает, что она сбежала из психушки. Она подошла к самой двери, выглянула в проем и увидела впереди покатую железную крышу, по коньку которой были проложены узкие деревянные мостки, ведущие на крышу соседнего дома. И как раз на этих мостках ее поджидал тунгус. Мостки выглядели довольно устойчивыми, и Маша сделала первый неуверенный шаг. Кот явно обрадовался, что она поддалась на его уговоры, и затрусил вперед. Девушка шла за ним, стараясь не смотреть вниз, за край крыши. Мостки у нее под ногами отчаянно скрипели и качались, так что она облегченно перевела дыхание только тогда, когда они привели ее на соседнюю крышу и благополучно закончились. Маша стояла перед открытым слуховым окном, и это окно было уже в крыше соседнего дома. Изнутри на подоконнике сидел тунгус. Он с самым невинным видом умывался и всем своим обликом, казалось, говорил хозяйке: «Ну вот, видишь, ничего страшного с тобой не случилось». Маша с явным облегчением перебралась через подоконник и снова оказалась на чердаке. Только этот чердак был не похож на первый, и как раз он выглядел так, как должен выглядеть обычный чердак, точнее, так, как прежде представляла себе Маша. Здесь было все, что положено. Балки, многолетняя слежавшаяся пыль, валяющийся под ногами хлам, слуховые окна с мутными от грязи стеклами или вовсе без стекол. Даже голуби здесь имелись. Впрочем, при появлении тунгуса они в панике покинули свое обиталище. «Ну, и что теперь?» — проговорила Маша на этот раз, вполне серьезно обращаясь к коту. «Я понимаю, ты отлично погулял по крышам, но как нам теперь отсюда выбраться? Я не хотела бы провести всю оставшуюся жизнь на чердаке». Кот фыркнул, что на его языке наверняка обозначало: «Никакой благодарности, вот и делай после этого добрые дела». Он потянулся, по очереди вытянув каждую лапу, и уверенно направился в дальний конец чердака. Маша последовала за ним и ничуть не удивилась, когда за очередной балкой увидела неприметную дверь. Как и следовало ожидать, дверь эта была открыта. Она выходила на лестничную площадку, откуда самая обыкновенная лестница привела Машу и тунгуса в самый обыкновенный подъезд пятиэтажного кирпичного дома. Девушка вышла на улицу. Теперь они находились в двух шагах от их собственного подъезда, а перед ним стояла полицейская машина с включенной мигалкой. «Значит, они все же приехали», — проговорила Маша. «А раз приехали, я могу вернуться домой». Она вошла в подъезд, поднялась на четвертый этаж. Дверь ее квартиры была открыта, оттуда доносились голоса. Маша вошла в квартиру. В прихожей было натоптано, все вещи разбросаны, где попало. Она пошла на голоса и оказалась на кухне. За столом сидел толстый полицейский в форме, перед ним были разлинованные листы, на которых он что-то писал. От старания на лбу полицейского выступила испарина. Второй полицейский расхаживал по кухне, заложив руки за спину, и диктовал своему напарнику: «Приехав по вызову, мы застали». «Не так быстро, Коля», — проговорил тот, который писал. «Я и так медленно диктую. Пиши быстрее, что мы здесь? До утра сидеть будем». «А по вызову как пишется?» «Через О, Тундра». «Да я не про то. Вместе или отдельно?» Тут второй полицейский, тот, что диктовал, увидел Машу. «Гражданка, вы куда?» — спросил он строго. «Сюда нельзя, здесь место преступления». «Но я здесь живу, это я вас вызвала». «Вы?» — полицейский переглянулся с напарником. «Тогда можно. Нам как раз для протокола нужно ваши показания зафиксировать». «Да, конечно». Маша поняла, что полицейские не отстанут от нее, пока не оформят все бумаги, поэтому чем быстрее они это сделают, тем скорее она сможет остаться одна и хоть немного поспать. «Да, конечно», — повторила она. «Значит, я проснулась, потому что услышала шум в прихожей». «Постойте, гражданка», — перебил ее полицейский, который составлял протокол. «Не забегайте вперед. Фамилия, имя, отчество». «Ах, ну да. Русакова Мария Сергеевна. Год рождения нужен?» «Нет. Значит, вы нас вызвали, когда услышали, что к вам кто-то ломится». «А потом вы где были?» — включился в разговор второй полицейский. «Откуда вы сейчас пришли?» «А я на лестницу выскочила», — не моргнув глазом, ответила Маша. «Там и пересидела, пока не увидела, что вы приехали. Испугалась очень. Он, когда услышал, что полиция едет, ушел, а я думаю, хоть соседей позвать. Только никто не вышел. Кажется, полицейские не заметили, что в квартире есть второй выход, а она сама не хотела об этом сообщать и не собиралась рассказывать им о своем путешествии по чердакам и крышам. «На лестницу?» — в голосе полицейского прозвучало недоверие. «Тогда, значит, вы видели того человека, который вломился в квартиру?» «Нет», — растерянно ответила Маша. Она поняла, что запуталась в своих показаниях, но решила не сдаваться. «Было темно, и потом я очень испугалась». «Это понятно», — кивнул полицейский, переглянувшись с напарником. «Вы про это уже говорили. А вы на лестницу вместе с котом выскочили и потом вместе с ним там прятались?» «Какой наблюдательный», — подумала Маша. «С ним нужно держать ухо востро». Она взглянула на полицейского незамутненным взором и ответила, не задумываясь. «Выскочили мы поодиночке, но потом он ко мне пришел и сидел все это время у меня на руках». «Вот как!» — полицейский взглянул на кота, который сидел у Машиных ног, обернув лапы хвостом, и смотрел на ночных гостей загадочными восточными глазами. Должно быть, полицейский раздумывал, нельзя ли взять показания у кота и сравнить их с Машиными, но решил, что из этого ничего не выйдет. «Вот, кстати, я хотела спросить», — спохватилась Маша, «вы из какого отделения полиции?» «Из 12-го, а что?» Полицейский взглянул на нее вопросительно. «А у вас в отделении есть такие два сотрудника? Один крупный, высокий, лицо одутловатое, зовут, кажется, Гоша. Второй ростом пониже, тощий, лицо острое, как у лисы, нос длинный, глаза маленькие и все время бегают, как будто он что-то высматривает». «Нету таких», — уверенно ответил полицейский и взглянул на напарника. «Правильно я говорю, Коля?» «Нету», — кивнул второй. «А в чем дело?» «И еще один вопрос. Был у вас вчера, то есть уже позавчера, вызов по этому адресу?» «Вызов?» Полицейские переглянулись. «Какой вызов? Вы вообще почему про это спрашиваете?» «Да вот ко мне тогда пришли двое полицейских, сказали, будто их соседи вызвали. Якобы у меня шум, громкая музыка, нарушение общественного порядка». «А у вас был шум и нарушение?» — строго осведомился один из полицейских. «Нет, никакого шума. Мы с котом были дома вдвоем и ничего не нарушали. И вообще, эти полицейские вели себя очень странно и сразу же ушли, когда на лестнице появился мой сосед». «Сосед?» — снова переспросил полицейский. «Какой сосед?» «Юрий Филиппович Нелидов», — ответила Маша и тут же пожалела, что впутала соседа в свои неприятности. Но, в конце концов, она же на этот раз сказала правду. «Юрий Филиппович?» Полицейский снова выразительно переглянулся с напарником и вдруг заторопился. «Мы, пожалуй, пойдем. Все, что нужно для протокола, мы уже записали, а если еще что-то понадобится, мы вам позвоним». «И проверим», — добавил он, «был ли позавчера вызов по этому адресу». И только было Маша перевела дух, как настырный полицейский вернулся от двери. «Вот вы говорите, к вам кто-то ломился. А вы не представляете, кто бы это мог быть?» «Понятия не имею», — Маша смотрела на полицейского абсолютно честными глазами. «Все-таки странно», — полицейский рассматривал цепочку, перекушенную кусачками. «Говорите, вы весь день на работе были?» «Естественно», — девушка пожала плечами. «Стало быть, если бы кто-то хотел вас ограбить, то он пришел бы днем, так?» «Да что у меня брать-то?» — возмутилась Маша. «Вот я и говорю», — обрадовался полицейский. «Шел он к вам явно по наводке, раз с инструментами. Отмычка явно хорошего качества, на замке никаких следов. Вы уверены, что никто вам зла не желает? Знаете, как бывает, не поделили что-то с мужем бывшим? Нет у меня мужа. Или с любовником. И никогда не было». «Ну, тогда ладно», — полицейский вздохнул. «Пойдем мы. У нас еще много вызовов». Маша помедлила немного, не закрывая дверь. Двое из полиции шли вниз, шумно топая. «Вот и не пойму я этих баб, Коля», — говорил толстый. «Вот хоть бы эту взять, как ее, Русакову. Казалось бы, все при ней, все на месте. Молодая, симпатичная и на первый взгляд вроде бы неполная стерва. Лет ей прилично за 30, а живет одна денешенька с котом. Вот чего она замуж не вышла, детишек не завела, как все. Эти бабы сильно переборчивы, больно много о себе понимают, презрительно ответил Коля. Они на простого человека, не олигарха, и не посмотрят, а потом вот и кукуют. Слушай, Михалыч, а может, она все нарочно выдумала? Ну что, кто-то к ней ломился от одиночества. А что, одной скучно, а тут все-таки мы приедем. Ага, ты, особенно жених завидный, усмехнулся Михалыч. Значит, говоришь, она нас нарочно вызвала. Сама дверь открыла, сама цепочку перекусила. Сам же говорил, странно все. Стоял на своем Коля. Маша скрипнула зубами и нарочно громко захлопнула входную дверь. Хорошо, что она не стала говорить им про Рустама. Они все равно бы ей не поверили.